Денис потянулся было к отложенному планшету, но уже взяв в руки, передумал. Отвернулся к стене каюты и закрыл глаза. Почти сразу перед мысленным взором всплыло, казалось, давно уже позабытое лицо Натали. Она протянула ему узкую ладошку и нежно потерлась носом о нос. Именно так, как ему нравилось. Денис улыбнулся, подхватил любимую на руки, но вдруг заметил, что держит вовсе не Натали. В его объятиях, слегка приобняв за шею, лежала Вика, почему-то одетая вместо военной формы в легкое цветастое платье. «Дэн, подъем! Час до торможения!» Денис, охнув, вскочил с койки. Экипаж уже стоял, умытый и побритый, Зарэмбо даже успел убрать койку. «Стю, ты почему меня на ужин не разбудил?» Бэйн виновато пожал плечами. «Прости, Дэн, но ты так сладко спал. Да и ужин был полное дерьмо». «В следующий раз, лейтенант, будьте любезны выполнять мои распоряжения». Стюарт демонстративно выпрямился, встал по стойке смирно и деревянным голосом отрапортовал. «Так точно! Понял, господин второй лейтенант!» Ольсон, непонимающе, переводил взгляд с одного на другого. Новичок был не в курсе того, что его командир и навигатор учились на одном курсе с самого начала. И старшим по званию Денис стал лишь совсем недавно. Для Ольсона даже реакция Бэйна выглядела как попытка усомниться в праве командира отдавать распоряжение. Денис сделал в памяти пометку, по возможности быстрее поговорить со Стюартом и объяснить, что во внеслужебное время они по-прежнему остаются друзьями, но приказы его он должен выполнять не только в боевой обстановке. Иначе Денису придется ходатайствовать о переводе друга в другой экипаж. Он и так был слишком молод, и пока что его авторитет командира тактического корабля держался на честном слове. Но это потом, наедине. Денис, постаравшись сохранить непроницаемое выражение лица, спросил. «Что сегодня дают? Опять сухпай?» Заметно повеселевший Стюарт помотал головой. «Не, в честь будущей заварушки коки расстарались. Тушеное мясо с овощами, мороженое и соки». Ольсен причмокнул, а Зарэмбо печально вздохнул. «Похоже, дело и впрямь будет жарким. Давненько не припомню такого усердия на камбузе». «Да ну тебя, Мгона, вечно ты краски сгущаешь. Я с увольнения такого меню не припомню». Махнув на него рукой, Зарэмбо пошел в санитарный блок. Ветеран выглядел утомленным. Впрочем, как и все они, пережившие уже два кровопролитных сражения. Как рассказывал отец, после подавления восстания сепаратистов на Большом Шраме, экспедиционный корпус получил полугодовой оплачиваемый отпуск. На лучших курортах. А им дали неделю отоспаться после гибернации. Денис натянул шорты и, поглядывая на часы, двинулся за ним. До завтрака по расписанию оставалось чуть более получаса. А к санитарному блоку теперь, когда Авер опять нес 6 полнокровных дивизионов, по утрам выстраивались длинные очереди. Но когда он подошел к дверям санитарного блока, очередь оказалась на удивление небольшой и в основном состояла из сторожилов Авера. Их коллег с фон Брауна в очереди почти не наблюдалось. Денис, встав последним, несколько минут соображал, почему они не спешат привести себя в порядок перед завтраком. И только когда его очередь уже почти подошла, а до завтрака оставались считанные минуты, он хихикнул, сообразив. Просто туалеты на фон Брауне были рассчитаны на одновременное посещение большего количества народа. Более крупный жилой модуль фон Брауна позволял экипажу и пилотам жить гораздо комфортабельнее, чем в спартанских каютах Авера. Но зато Авер, построенный сразу после Большого Шрама, нес куда больше рабочего тела и припасов для своих крошек. Именно поэтому на штурм Ирис отправили его, а не более новый и удобный фон Браун. Денис уже вышел, оправившись и даже приняв душ, когда к санитарному блоку почти одновременно подошла вся братья с фон Брауна. Мужики, быстро сообразив, что до начала завтрака в гальюн попасть не успеют, матерились и делились на тех, кто решил быть чистым, но голодным, и тех, кто вместо душа предпочитал тушеное мясо. Первых оказалось немного, туалеты имелись и на такшипах. А вот мясо с овощами в бортовых рационах отсутствовало. Наслаждаясь чистотой тела, Денис натянул свежий комплект формы и, растолкав опять прикорнувшего Стюарта, пошел на завтрак. В столовой благоухало мясом и специями. Одно из самых больших помещений жилого модуля, оно уступало размерами лишь тренажерному залу да аудитории, где проводили брифинги. Оно было достаточно большим, но даже такого помещения не хватало для того, чтобы накормить все экипажи одновременно. Поэтому ели в две смены. Друзья почти одновременно подошли к своему столу, и Стюарт, с восторгом уставившись на уже расставленные блюда, завопил. «Ух ты, парни! Шампиньоны, лук, перец!» «А что за мясо?» «Говядина!» Он повернулся к хмурому Ольсену. «А ты чего такой невеселый?» «Я не ем мясо, тем более настоящее». Стюарт завис, беззвучно открывая рот. Затем, все-таки очнувшись, неуверенно поинтересовался. «Вегетарианец?» «Моя религия запрещает поедать плоть мертвых животных». Стюарт захлопнул рот, но было заметно, что его так и подмывает спросить, какую именно религию исповедует Ольсен. Денис, тоскливо подумав про собственную невезучесть, опередил друга. «Что за религия?» Видимо, в его голосе присутствовало нечто такое, что Ольсен смутился и, слегка порозовев, сознался. «Глупая шутка, командир. Просто у меня аллергия на говядину, не более того». Денис сочувственно похлопал молодого пилота по плечу. «В этой жизни и так не слишком много радостей, и быть лишенным доброго куска мяса не очень-то весело». «Никогда не слышал о такой аллергии». «Ну, мои сожаления, Ким. Сходи, попроси замену». Указав Ольсену на раздачу, он сел за стол, подавая пример. «Приступим, мужики». Стюарт тут же накинулся на еду, а Зарембо уже привычно проворчал. «Я привык к более легкому завтраку». Набитый рот помешал Бэйну выразить отношение к подобной разборчивости. Вместо него опять ответил Денис. «У нас будет почти 8 часов перегрузки. Нормально пообедать не удастся, а потом сразу вылет». «Думаешь, пошлют всех?» «Сколько бы ни отправили к спутнику, в космос выгонят всех, сам понимаешь». Зарембо осторожно понюхал кусочек и, удовлетворенно кивнув, махом проглотил. На его лице на короткое время проявилась блаженная улыбка, но почти сразу исчезла, уступив обычной маске отрешенного безразличия. «Понимаю, конечно. Огневая мощь в готовности». Зарембо почесал чисто выбритый затылок. «Интересно, что за объект висит на орбите спутника?» «Подлетим, увидим. Для телескопов пока еще далековато. Как думаешь, нас уже заметили?» «Едва ли. Мы идем курсом прямо на них, так что выхлоп не виден. Если не следить за этим конкретным участком космоса, то заметить наши кораблики не так-то просто». Вернувшийся с тарелкой рыбы Ольсен расслышал последние слова Зарембо и продолжил мысль. «Значит, стоит флоту развернуться для торможения и включить маршевые, нас засекут?» «Гарантированно. Поверхность отражения радиоволн увеличится в разы, да и светят факелы, сам знаешь как. Только слепой не заметит». Доживав первый кусок, Денис высказал общее опасение. «Если на орбите линкор с плазменными орудиями, мы его, конечно, завалим. Но победа будет пиррова». Тут неожиданно для всех в разговор вмешался уже прикончивший свою порцию Стюарт. «Наши скорее траекторию построили так, чтобы на финальной части нас прикрывала эта чертова цветочная планета». «Цветочная?» – недоуменно переспросил Денис. «А вы не знали? Здесь все 7 планет в честь разных цветков названы. Начальница экспедиции Ихневмона была старой девой и фанаткой цветоводства. А нам теперь мучайся со всякими зефирантесами и антуриумами». Последние два названия Стюарт произнес с плохо скрываемым раздражением. Денис, приподняв бровь, поинтересовался. «А чего тебя так цветы напрягают?» «Я тебе уже рассказывал». Денис хотел удивиться, но вдруг припомнил, как еще в академии товарищ рассказывал, что его любимая обожает выращивать цветы.